Приведение себя в возвышенное состояние не всегда удается. Причин тому много. Если бы только представить себе, чем и как наполнено пространство вокруг, и все это так или иначе влияет на психику и организм человека, вызывая неизбежную реакцию. И все же привычный труженик работает в любую погоду и во всяком настроении. Так и при ритмичном контакте сторонние воздействия умеряются в достаточной степени, чтобы не помешать привычной работе. Да-да, процесс общения называю работой, ибо он требует и напряжения, и сосредоточения, внимания и целого ряда соответствующих действий. Следует помнить, что напряжение всего организма в период общения очень велико, и только долгие годы ритмичных усилий позволили выдерживать это напряжение без ущерба для здоровья и равновесия организма.